Шел третий день. Маленький этот институт занимал первый этаж старого арбатского дома. Собственно, институт давно уж был присоединен на правах филиала к другому, значительно более солидному, но благодаря, вероятно, территориальной автономии сохранил свой уклад и свою вывеску с длинным названием. Человек, впервые попавший сюда, скажем, новый курьер из министерства или провинциально командированный, распахнув двери, застывал обыкновенно на месте, пораженный богатством и разнообразием флоры. Цветы пышно вздымались на подоконниках, гирляндами ползли по стенам и потолку, свисали со стеллажей и шкафов. Спросив прощения, новичок выходил на улицу, вновь вчитывался в облезлую вывеску и, пожав плечами, решался на вторую попытку. Когда еще раз поздоровавшись, он робко интересовался, не здесь ли находится институт с тем самым названием, шесть женщин, которых он поперву в этих джунглях и не углядел, наперебой начинали заверять его в том, что он действительно не ошибся. Гости усаживали в продавленное кресло, тотчас же включался электрический самовар, извлекались из сумок конфеты, сухарики и печенье. Гость порывался было объяснить, зачем он здесь, но на него махали руками, потом. Тут появлялись еще какие-то женщины, начинали рассказывать про дела магазинные, кто-то исчезал, потом возникал вновь, и скоро уже гость совершенно путал сотрудников института с жильцами дома, его уже кормили домашними пирожками, сырниками, винегретом, в который раз поили свежезаваренным чаем, приглашали в 12-ю квартиру на собственную наливочку, в 28-ю принять под грибки, а пудель с 4-го этажа уже плясал на задних лапках лезгинку. Тут вдруг призрачным видением из лиановых зарослей являлся мужчина, передавал пакет секретарше и вновь исчезал. «А кто это?» — изумлялся освоившийся гость. «Это же Карцев!» — с не меньшим изумлением объясняли ему. Посетитель, подумав несколько, вспоминал, что именно к этому Карцеву он и приехал, что именно этот Карцев и должен завизировать какую-то важную бумагу, сводку, справку или отчет. Продравшись к месту, где только что промелькнуло видение, гость обнаруживал традиционнейший коридор, прокуренный и неимоверно голый. Найдя дверь с нужной табличкой, он виновато стучался, входил, и взору его представал усталого вида мужчина лет 45, Владимир Иванович Карцев, директор филиала. Оторвавшись от бумаг, Владимир Иванович здоровался, снимал очки, мял отекшие веки, выслушивал посетителя, вновь надевал очки и, просмотрев поданные документы, расписывался. Карцев служил в этом учреждении с тех пор, как оно стало филиалом. Начальник главка уговорил отложить докторскую и года два, пока будет проходить реорганизация, посидеть в кресле. Карцев проработал 2 года, проработал третий, замена не находилась. Он жаловался, ругался, его просили, умоляли, но хоть чуточку, хоть немного совсем. Устанавливали «крайний» в кавычках срок, потом «последний», потом «окончательный», так время и шло. И все дальше за спиной оставалась недоведенная до ума докторская, все труднее становилось Карцеву устоять на ногах в бумажном ворохе отчетов, сводок, справок и отчетов об отчетах. Нельзя сказать, что руководимый Карцевым филиал не делал совсем ничего. Делал. Приносил какую-то пользу. Так, по крайней мере, полагали вышестоящие инстанции. Они же, надеясь, что польза, полагаемая, может превратиться в ощутимую, и проводили перманентные реорганизации. То, скажем, отнимут у филиала собственную бухгалтерию, то, наоборот, возвратят, то упразднят должность инспектора по кадрам, то восстановят. Однако сколь-нибудь заметного роста полезности добиться не удавалось. Карцев же, воспаряясь иногда мыслью к интересам общегосударственным, всякий раз обнаруживал, что контора его более всего принесла пользы, когда б закрылась. Но, понимал он, рассуждения эти из области утопических. За 3 года он, как ни бился, не смог уволить и одного бездельника. Что ж тут говорить о закрытии целой конторы? Так, грезы. Словом, служилось ему безрадостно. Семейные обстоятельства Карцева были такими, какими они, к сожалению, куда как часто бывают. Дети становились все более любимыми, жена все более раздражающей. И нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что подчас жизнь делалась для него попросту невыносимой. Случалось, в тяжкие минуты прихватывало сердце, и Карцев подумывал о скором инфаркте. Случалось, сильно болела голова, лопались в глазах сосуды, Карцев начинал подумывать об инсульте. Бывало, что и голова, и сердце болели сразу. Интересно, гадал он, отчего же все-таки я помру, от инфаркта или от инсульта? Отдыхалось Карцеву лишь на рыбалке. Причем уставал он сильнее всего зимой, и оттого, по-видимому, рыбалку предпочитал зимнюю. Заранее наметив день, Карцев тщательно готовил удочки, укладывал их в ящик, собирал продукты, правил лезвие коловорота, запасался на птичке мотылем и в яростной угрюмой сосредоточенности, устремлялся к какому-то безымянному водоему, на льду которого по выходным дням собиралось меж тем такое значительное множество подобных Карцеву беглецов, что лед случалось и не выдерживал. Как-то среди зимы, в глухую по рыбацким понятиям пору, когда рыба ловится совсем плохо, Карцев оказался километров за 300 от Москвы на маленьком полустанке, какие теперь редко где встретишь, с одиноким домиком смотрителя, с полуразрушенной, вероятно, еще в годы войны, водокачкой, с железным вручную переключаемым семафором, с занесенным снегом полотном тупика, с нынешним фонарем стрелки, за стеклом которого неровно и тускло мерцал керосиновый фитилек. Железная дорога пересекала здесь незначительную речушку, на которой Карцев и предполагал порыбачить. Приехал он ночью. Спрыгнул в снег, поезд сразу же тронулся. Дождался, когда скрылись вдали красные огоньки хвостового вагона и стихла поднятая составом метель. Прошел налет и еще затемно насверлил лунок, установил брезентовый тент-шалашик, словом, вполне угнездился. Время от времени проползли вверх по реке грузовики-лесовозы. Метровый лед сухо и неопасно потрескивал. Свет фар выхватывал из темноты берега, где пологие, где обрывистые, с чистоколом сосен. Рассвело, поклевок не было. Карцев взялся сверлить новые лунки, пробовал на блесну, на поплавочную удочку, на мормышки, светлые, темные, тяжелые, легкие, капелькой, дробинкой, весь арсенал перебрал. Менял насадку, прикармливал мелким мотылем, панировочными сухарями безрезультатно. Он, однако, был рыболовом со стажем и знал, что не ловится рыба куда чаще, чем ловится. Он на нее не поддался, свернул брезент, спрятал его в рюкзачок и отправился искать рыбу. Шутки ради просверлил лед под мостом, а у быков давление обычно повыше. Из лунки ударил фонтан, вода разлилась широким озером, и Карцев пошел себе дальше, насвистывая какую-то песенку. Благо, не было рядом жены, которая в раз бы не свисти денег не будет. «Ну и шут с ней, с рыбы», — думал Карцев. «Пусть не клюет. Все равно домой только в воскресенье поеду». А пока была лишь только пятница. 49 дыр насверлил Карцев. На глубине, на отмелях, на фарватере и в заливах. Из 50-й юбилейный извлек маленького прозрачного ерша. Подержал на ладони. Ежели с полусотни лунок будет ловиться по одной штуке, то чтобы на ушицу коловорот до рукоятки сточится, и отпустил рыбешку. Тут возник на берегу мужичок. Подошел, поздоровался, поинтересовался уловом. Карцев представил исчерпывающее объяснение и узнал, что рыбы, но не совсем в реке нет. Совсем. Летось электроудочками повыбили. «Теперь весны ждать надо», — заключил мужичок. «Как новое вверх пойдет». «Понятно». Карцев огорчился всерьез. И вовсе не из-за того, что весны надо было ждать долго, а из-за того, что опять, в который раз за последние годы, попал он на водоем, загубленный браконьерскими электроудочками. «А ты сходил бы на озеро», — предложил мужик. «Так это опять возвращаться, поезда ждать? Зачем? Поезд крюка дает, на поезде аж 40 километров будет». А прямиком махнул он рукой, указывая направление, километров 7-8. «А там езди переночевать. Поселок там. Я и сам там живу. Ты вот что. Как дойдешь, попадется тебе завод с первоначалу. Забор, проходная, ветка железнодорожная увидишь. Балки там делают. Ну, вагончики блескучие для лесорубов. В 4 часа рабочие домой пойдут. Ты поспрашай. Пустит кто-нибудь. Народ у нас добрый, приимчивый. Я бы тебя к себе пригласил. Да в деревню иду за лошадью. В деревне, видать, и переночую». К 4 часам Карцев добрался до поселка, нашел завод. Из проходной вышли несколько женщин, выбрав Посимпатичнее Карцев с ненатуральной игривостью в голосе попросил: «Хозяйка, не дай замерзнуть приезжему человеку, возьми переночевать». Она в ответ лишь усмехнулась и покачала головой, но приостановилась. «Да я серьезно», — сказал Карцев, сердясь на самого себя, — «из Москвы на рыбалку приехала, а переночевать негде, я заплачу». «Дело не в этом», — снова усмехнулась она, но на сей раз, как показалось Карцеву, уже мягче, добрее. «Семья большая, детей полон дом». «Валь!» — остановила она проходившую мимо женщину. «Кто у нас рыбаков-то пускает?» «Максютиха», — ответила Валя. «Татьяна Фролова. Кто еще? Зойка Пальникова. Во, Зойк, поди сюда». Подошла еще одна женщина. «Зойк, возьми рыбака», — попросила ее симпатичная. «А то у меня, сама знаешь, детский сад целый. Да у Колюшки еще и ухо болит. Настыл где-то». «Да где ж?» — возразила Валя. «Говорю тебе, в хоккей гоняли. Он шапку сбросил, запарился, видать. А на озере ветер. Я уж кричала, кричала ему, а он ноль внимания. Приду сейчас, устрою ему ноль внимания». Карцев, глядя то на разговаривавших, то на Зойку, ждал. «Идемте», — хрипловатым голосом сказала она. Сначала шли вчетвером. Женщины наперебой рассказывали о своих ребятишках. Карцев молча тащился сзади. Потом оказалось, что им с Зойкой сворачивать. Карцев поблагодарил женщин за заботу, попрощались. Зойка жила на втором этаже бревенчатого коммунального дома. Войдя в квартиру, она зажгла свет и, не оборачиваясь, устало проговорила: «Раздевайтесь, разувайтесь, мы с дочерью в маленькой комнате, а вы в большой, хоть на кровати, хоть на тахте». Повесила пальто и пошла растапливать печь. Карцев снял тулуп, валенки, заглянул в большую комнату, которая оказалась совсем, в общем-то, небольшой, и обнаружил порядок невероятный. Занавесочки, покрывала, салфеточки, все чистенькое, беленькое, отутюженное. «Мне бы лучше всего на пол», — рассудил он. «У меня вот и тулуп есть. На пол — это когда много народу». Все тем же усталым голосом сказала хозяйка. «Один, чего же?» «А дочка у вас взрослая?» — поинтересовался Карцев, лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить. «В детском саду. Ужин приготовлю и схожу за ней». «Да что вы там стоите? Проходите, садитесь, небось, намаялись. Чайку сейчас вскипятим, на газу быстро. Печку-то я для тепла». Карцев вытащил из рюкзака продукты, прошел на кухню. «Я вот тут...» — он стал вытаскивать из пакетов задубелый хлеб, каменно-твердую колбасу, сыр, консервы. «Да пригодится вам еще», — мельком глянув на стол, сказала хозяйка. «Да тут хватит. К тому же ледяное все. Ну, пускай остается», — согласилась она. Потом Карцев искал место, где можно было бы пристроить до утра мотыля, чтобы и не замерз, и не запарился. Пристроил на лестнице ближе к первому этажу. Хозяйка уверила, что жильцы в доме насчет рыбалки грамотные и мотыля не тронут. Наконец пили чай. Карцев вспомнил про пакет пастилы и угощал пастилой хозяйку. «Жена, небось, положила?» «Нет», — возразил Карцев, — «сам». Понял, что сказал это зря, что теперь могут последовать какие-то новые вопросы, и свел все к шутке. «Она фигуру мою бережет», — неуверенно улыбнулся. «Так что это я сам себя побаловал». «Да вы ешьте, не стесняйтесь, пожалуйста». Тут он смутился совсем. «Я ведь терпеть не могу сладкого, это так». Подвернулась перед отъездом, взял. «Девочку угостите». И отодвинул пакет от себя подальше, к другому краю стола. Пока хозяйка ходила за девочкой, Карцев изучил последние номера районной газетки. Зевнул, осмотрелся и машинально, без всякой цели, определил. Мужика, пожалуй, не было. Некрасивая. И девочку, наверное, так прижила без мужа. Девочка в детском саду, хозяйки за 40, родила она, значит, лет в 38-39. Последний, можно сказать, шанс использовала. Какая-то уж совсем неухоженная, волосы патлами, не расчесанные, двух верхних передних зубов не хватает, да и нижние не все. И уж, похоже, давно так, почти не шепелявит, приноровилась. Какой уж тут муж. Живет теперь для дочери, в доме порядок, чистота, и дочка, скорее всего, аккуратненькая, чистенькая девочка. Ну и все правильно, молодец, мамаша. Может, она лучшая работница на своем заводе. Чай, тепло, телевизор. Разморили его, он прилег на тахту, уснул. И проснулся только тогда, когда все передачи кончились. Хозяйка выключила телевизор и легонько тронула Карцева за плечо. Он смущенно поднялся. «Вы уж извините, пожалуйста». Она попросила говорить тише. Карцев сообразил, что уж поздно, и девочка спит. «Идите пока на кухню покушать, я вам постелю». Он вспомнил, что до сих пор так и не ужинал, сел к столу. Тут пришла хозяйка, занялась мытьем посуды. Завалившись в кровать, Карцев слушал, как хозяйка прибирается на кухне, моет посуду, слушал, задремывал, но не засыпал. «А что, если она, домыв посуду, разденется, да и ко мне, а? Не красавец, конечно, но вообще-то бабешка спокойная, добродушная, душевность какая-то в ней, конечно же, есть, так что... И потом, что, я не живой человек? Сколько можно жить монашеской жизнью?» Супруга его принадлежала к числу тех женщин, для которых мужчина не более чем компаньон в деле продолжения рода. Обрушив когда-то на Карцева поток страсти, она благополучно произвела на свет двоих детей, затем, отметив, что Карцев накрепко к сыновьям привязался, стала решительно пренебрегать своими обязанностями. Карцев иногда робко интересовался, намекал, но жена отвечала ему так, как, наверное, отвечала бы в людном месте на домогательство чужого мужчины. «Да как не стыдно!» — восклицала она с гневным недоумением и, поостыв, начинала рассказывать об очередном производственном совещании. В конце концов, Карцеву действительно стало стыдно, он переселился на раскладушку и полюбил книги об отшельниках и монахах. Время от времени задавался целью найти бабешку, но для этого необходимо было хоть ненадолго вырваться из круга суетной каждодневности, но где там? На рыбалку бы раз в год попасть. И вот попал. И рыбалка тебе, и женщина. В этот момент она и явилась. Карцев сжался, отодвинулся к стенке, но хозяйка прошла мимо в свою комнату и прикрыла дверь. Карцев подождал, подождал. И вдруг к стыду собственному обнаружил, что раздосадован. Среди ночи возник непонятный шум, зажегся свет. Карцев встал, все двери настежь, оделся, вышел на лестницу. Оказалось, что стало худо старухе-соседке. Хозяйка побежала за фельдшерицей. Карцев сел возле старухи присмотреть. Вид у нее был безжизненный. Явилась заспанная фельдшерица, сделала старухе укол, та очухалась. Вздохнула и, никому не обращаясь, тихо произнесла: «Всего-то и жизни было 3 дня. День в девчонках побегала, день в девушках погуляла, день все остальное работала, растила детей». Слова эти произвели на Карцева тягостное впечатление. Он давно, уже лет в 30, понял, что жизнь коротка необычайно. Частенько, словно из-за угла, подсматривал он быстротечность времени. Он засекал его стремительность прежде всего по изменениям в лицах знакомых, родных, в своем лице, потому что все чаще и чаще вспоминал в разговорах о событиях, происшедших 25, 30, а теперь уже и 40 лет назад. Но более всего изумляли Карцева старые настенные часы. В детстве ему казалось, что бьют они чрезвычайно редко, теперь же они били почти без перерыва. «Да, но чтобы всего 3 дня...» «Я ведь уже оттуда гляжу», — прошептала старуха, обращаясь, как прежде, ни к кому. Карцев понял, откуда она глядит. «Позавчера девчонка малая», — продолжала старуха, — «вчера с Колюшкой своим миловалась. Колюшка, он уж сколько годов в земле лежит, меня дожидаючись. А потом сегодняшний день, и все. Закрыл глаза, и все». Между тем приближалось утро. Карцев отправился на озеро. Он прошел мимо огромной проруби, возле которой лежал черпак с длинной ручкой. Здесь, очевидно, местные рыбаки намывали себе мотыля. Прошел мимо одинокого рыболова, устроившегося не иначе, как возле прикормленных с вечера лунок. Прошел далеко и в каком-то непонятно почему приглянувшемся месте остановился. «Нет, я все понимаю», — поставил ящик, снял с коловорота чехол, — но чтобы 3 дня, и начал сверлить. Вяло поклевывали мелкие окуньки и матросики, изредка брала небольшая плотва. Карцева это вполне устраивало. Оказалось, однако, что в других местах не клюет. Карцеву стали сползаться рыбаки, его обсверлили, засветили воду через множество лунок, и осторожная рыба ушла. Пришлось перебираться еще дальше. Поначалу его преследовало несколько человек, полагавших, наверное, что он знает удачливые места, но постепенно, разочаровавшись, отстали. К этому времени он оказался уже на противоположной стороне озера. Погода стояла тихая, пасмурная, клёва не было. Карцев от нечего делать решил посмотреть, что творится подо льдом, лег на брюхо, сунулся в лунку и замер, увидев опухшее от недосыпа лицо. Тьфу, рожа, плюнул в лунку, поднялся, побродил вокруг, гася вспыхнувшее раздражение, потом прилег прямо на снег, благо был в тулупе и ватных штанах, и уснул нездоровым тяжелым сном. Проснулся от холода. Стало сумеречно, задувал ветер. На озере не было видно ни одного рыболова. Вдалеке неспешно трусили по льду две собаки. Следовало бы возвращаться, но Карцевым овладело гнетущее мутное безразличие. Оно их всех. Никого не было рядом, никого вокруг. И хорошо. Здесь я останусь. Вот он, мой третий день. Какая разница, длиннее он или короче будет? Важно, что старуха права. Всего три дня. И третий последний. Никого. А никого мне и не надо. Приподнял голову, собаки подошли поближе и теперь стояли, повернувшись к Карцеву. У меня и угостить-то их нечем. Небось, на гулянку или с гулянки. И вдруг он, не успев еще осознать происходящее, рывков поднялся, схватил коловорот и замер в животном страхе. Хотел крикнуть и не сумел, горло, челюсти свело, словно параличом, и только теперь Карцев услышал бешеную скороговорку крови в висках. «Волки, волки, волки!» Только теперь смог осмыслить и оценить ситуацию. Звери стояли неподвижно, спокойно и терпеливо выжидали. Карцев, опустив руки, наклонился. Это движение всегда безотказно отпугивало бродячих собак, но волки не пошевелились. Подняв пустую бутылку, он швырнул ее в сторону животин. Не долетев нескольких шагов, бутылка упала на слежавшийся снег и скользнула вперед. Волки чуть отпрянули и снова остановились. Тогда Карцев, захлебываясь в истошном крике, бросился на волков. Оставалось совсем немного. Он уже замахнулся коловоротом, готовясь крушить налево и направо, покуда хватит сил. Потом он понял, что зверей не напугал. Они не вздрагивали, не поджимали хвосты, но, похоже, яростное желание защитить свою шкуру произвело на волков впечатление. Отвернувшись, они легкой рысцой, шаг в шаг, след в след, направились к поселку. Карцев вздохнул было с облегчением, но тут же сообразил, что делает это преждевременно, что угроза столкновения вовсе не миновала. Становилось уже совсем темно, надо было двигаться в поселок, но именно туда и пошли волки. Взяв ящик, Карцев заспешил вслед за ними. Шел он быстро, почти бежал, сжимая в руках полутораметровую железину коловорота. Опасаясь нападения сзади, оборачивался, озирался по сторонам. Запыхавшись, остановился, сел на ящик отдохнуть, отдышаться и услышал вдруг: «Тру! Здорово, рыбак! Дня не хватило!» Подъехали сани, в санях вчерашний мужик. Карцев торопливо и сбивчиво стал рассказывать. «Да знаю я», — отвечал мужик, — «за собаками ходит. У меня ружье всегда с собой взято». Он откинул рогожу, показывая ружье. «Да вот не попадаются разбойники. Залезай, вместе поедем. Прямо на мешок садись. В нем рыба мороженая, не раздавишь». «Откуда столько рыбы?» «Да это мы сетью для магазина ловим. Хочешь, покупай. Сдадим сейчас в магазин, там и возьмешь. Сел?» «Поехали». Карцев, не переставая, рассказывал и рассказывал, как он принял сначала волков за собак, как бросил бутылку, как бежал. Но совсем не испугались. Отвалили в сторонку, и хоть бы что. А чего им бояться? Хозяева. На ферме сколь телят порезали, сколь собак. Всем кранты вышли. Одна Буська их не боится, кошка, стал быть. На ферме она живет. Сама черная, жуть, а башка белесая, вроде как седая. Ну вот, волки придут, а она по крыше носится, воет, дразнит, значит, их, Бармалеев. Они обсердятся и тоже, значит, взбрехивать начинают. Ну, сторожиха, бывало, услышит, да трансформатор, что для электродойки, как включит, а он ревет, будто много бомб сразу падают. «Ты под бомбежку-то не попадал?» «Не?» «Ну да, малой еще совсем был. Хотя и малым доставалось. Стало быть, повезло. А волки, значит, и утекают. Такая Буська. Случалось, с крыш слетала. По нечаянности, конечно. На волков прямо. И ничего, сберегалась. А как? Кто же ее знает?» «Да вы бы покараулили волков», — предложил Карцев. «Караулили!» — махнул рукой мужик. «Пока караулишь, их нет. Только уйдешь, тут как тут. Въехали на берег, на улицу. Сдали рыбу в магазин, и Карцев купил 5 килограммов. «Будет теперь с чем в Москву возвращаться», — весело говорил он, укладывая окуней в полиэтиленовый пакет. «А то обычно пустым приедешь, жена спрашивает, где был?» «Мелочи привезешь», — говорит, — «возись сам». Мужик еще и довез его до Зойкиного дома. Там началось. «Ах, ох, да где ж вы пропали? Да мы уж переволновались тут». Карцев снова определял мотыля, снова смотрел телевизор, ужинал. Но этот вечер при краснодушии ни на минуту не покидало его. Он любил сейчас всех, не только детей своих, жену, хозяйку, ее дочь. Любил спасителя возницу и оклемавшуюся соседку. Любил местных рыбаков, он любил всех. Любил безоговорочно, безоглядно. Укладываясь спать, увидел в трюмо свое отражение. Глаза блестели, щеки пылали, губы расплывались в улыбке. Вот что значит свежий воздух, вот что значит рыбалка. Выключил свет, лег и в темноте. Особенно если с волками, если идет третий день. Не удержался от соблазна осадить самого себя. И тут же почувствовал, что кровь начинает отливать от щек, глаза становятся суше. Интересно, как я выгляжу теперь? С холодной иронией подумал он, но вставать и зажигать свет поленился.